Стремлюсь я кверху, хоть я не птица, рожденный ползать я был внизу. Но птица может с полета сбиться, а я бескрылый, а я ползу, а я бескрылый, а я ползу, а я бескрылый, а я ползу. И в гладкой стенке найдется выступ, и в каждой кладке найдется щель. Какое счастье стремиться к высям, а быть над всеми какая цель, а быть над всеми какая цель, а быть над всеми какая цель. Ах, был я низок, прошу прощения, теперь я вырос, и я не тот. Лишь тот, кто вьется и лезет в щели, достигнуть может таких высот, достигнуть может таких высот, достигнуть может таких высот.